Перед самым отъездом в аэропорт я уж в лимузин садился. Лечила меня перехватывает. «Здравствуйте, Борис Макарович, что холоп перед барином гнется. Здоров будь, бормочу благодушно после застолья сытного. Настроение такое, всех бы облагодетельствовал, но не так, чтобы очень, то есть по-царски, имением там наградить, пожизненную ренту назначить, а по-купечески, пару пригоршней медиков в толпу от щедрот швырнуть. Гуляй, мол, мужики, во здравие раба Божьего Бориса Макарыча!» «Да, вот, вы просили...» — лепечет лечила и папку пухлую мне протягивает. Причем настолько пухлую, что завязки шнуром доточены, а содержимое из углов бумагами какими-то от старости желтыми наружу неряшливо вылезает. Беру я с брезгливостью эту макулатуру, а в ней килограммов 5-6, никак не меньше. «Нифига себе гостинец!» «Что это?» — вопрошаю недоуменно. «История болезни вашего родственника», — с некоторой гордостью сообщает лечила. «В психоневрологическом диспансере с трудом выклинчил». «Молодец, хвалю. Будет тебе за это премия». «Вот и полетела одна пригоршня медиков». «Спасибо», — мнется лечила, и по его виду понятно, что о чем-то просить собирается. «Что еще?» Поторапливаю. «Если каждый мой винтик будет так передо мной комедию ломать, то на личную жизнь времени не останется. Нафиг мне их проблемы!» «Говорят, вы в Москву перебираетесь?» — тянет он, а сам глаза в сторону отводит. «Ну? Короче, у меня через полчаса самолет!» Морщусь досадливо и руку мысленно отвожу, чтобы и вторую пригоршню медиков швырнуть. «А как же я?» Наконец решается спросить лечила. «Мне расчет брать?» Растягиваю я рот в улыбке снисходительной, по плечу его треплю. «Не переживай, не выгоню!» — подбадриваю. «Покой вещички, через неделю-другую к себе вызову. Контракт у нас с тобой надолго». Сажусь, довольный, в лимузин, одной рукой папку пухлую на сиденье швыряю, а другой в уме вторую пригоршню медиков в карман прячу. Еще пригодятся. Посмотрел я в самолете эту папочку. Ни хрена не понял. Почерки на бумагах разные, в основном корявые. Голову сломаешь, пока в смысл написанного врубишься. А половина текста вообще на латыни. Назначение всевозможных врачебных процедур, которыми над пупсиком измывались. Ну а диагнозы, что год от года ему меняли, настоящим темным лесом для непосвященного выглядят. Что, например, нормальному человеку может сказать фраза «синестопатический ипохондрический синдром», «синдром психического автоматизма с параноидальным бредом» или еще круче «эпилептиформный синдром, частые приступы, вероятно, на фоне перенесенного вирусного менингоэнцефаломиополилрадикулари...» Короче, билиберда такая, что, зная значение некоторых слов лишь понаслышке, на голове волосы шевелятся. Понятно одно. Не считали в диспансере пупсика за человека. Потому и эксперименты на нем разные ставили. Все новые и новые медицинские препараты применяя. Листал я, листал бумаги, пытаясь хоть пару фраз нормальных найти, которые позволили бы узнать, кто такой пупсик, откуда он взялся и кто его родители. Но ничего не обнаружил. Даже имени его нигде не упоминается. Везде только как пациент, либо больной проходит. Я уж совсем было папку хотел захлопнуть, как вдруг где-то посередине на дату под диагнозом очередным внимание обращаю, и она меня что колом по темечку по мозгам шибает. 14 апреля 1967 года? Как так, думаю? Неужто ему более 30 лет? Ровесник он мне, что ли? Начинаю по новой бумаге листать, теперь только за датами обследований и назначений процедур следя, и все глубже и глубже в прошлое опускаюсь. Аж оторопь берет. 15 июня 1964 года. 21 августа 1959 года. 26 ноября 1955 года, 23 февраля 1953 года, 8 августа 1952 года. И именно по датам выхожу на листок поступления пациента в больницу. Крохи в листке информации, но хоть какие-то, а написано там, что 22 декабря 1951 года в 23 часа 06 минут в ожоговое отделение областной больницы поступил пострадавший в результате пожара в строении номер 7. Возраст пациента ориентировочно 8-10 лет. Родители неизвестны. Далее диагноз мне по личной практике знакомый. Ожогов на теле не обнаружено, однако пациент находится в коматозном состоянии, в эмбриональной позе, дыхание учащенное, пульс слабого наполнения, на внешние раздражители не реагирует, все мышцы в гипертонусе. Нифига себе! Выходит, он мне не то что в ровесники, а по возрасту в отцы годится. Если бы, конечно, имел принципиальную возможность меня сделать. А на вид-то ему и сейчас лет 8-10. Покопался я в бумагах еще, но больше ничего существенного не обнаружил. Ладно, думаю себе, все-таки ниточку какую-никакую откопал. За нее и дернем. Правда, с другого конца. Захлопываю папку и Сашка к себе в салон вызываю. Вот тебе задание как раз для твоего отдела. Говорю, папочку любовно поглаживая. 22 декабря 1951 года в нашем городе произошел пожар в строении номер 7. Узнай и доложи, что это за строение, почему случился пожар, фамилии пострадавших, ну и все такое прочее, что этого случая так или иначе касается. Понятно? Это-то понятно. Пожимает плечами Сашок и на папочку мою недоуменно косится. Другое непонятно. Что ты ищешь в столь далеком прошлом и зачем это тебе? Перехватываю его взгляд и папочку по столу подальше от него отодвигаю. А вот это уже мое личное дело. Обрезаю жестко всякие дальнейшие разговоры на эту тему. Мол, всяк сверчок, знай свой шесток.